послу Чутня Сунгца. В демократическом Конго, Эфиопии, Пакистане и Непале прошли семинары по заслугам Ким Ир Сена. В них принимали участие деятели разных кругов и жители названных стран. Выступавшие отметили, Ким Ир Сен является гениальным теоретиком и мыслителем, непобедимым стальным полководцем, несравненным исполином и заботливым отцом народа. Он создал бессмертные идеи Чучхе и добился победы в 20-летней антияпонской революционной борьбе, 3-летней отечественной освободительной войне и противоборстве против американского империализма после войны, подчеркнули выступавшие.